И все равно я не понимал, к чему он клонит. Ну, просидит она дома еще 2-3 года, и что? Она и так уже больше года сидит, и ничего страшного не произошло. Даже вон романы на английском почитывает, масонством интересуется. Че плохого-то? Паша, ты, говорят, попал в аварию и долго лежал в больнице. Внезапно сменил тему Владимир. Ну да, подтвердил я недоуменно. Ну, и как тебе показалась жизнь, когда ты вышел? Она была такой же, как до аварии? Ты легко в нее встроился? И только тут я понял, что он пытался мне объяснить. Я вспомнил свой поход в клуб и свое разочарование, и свою злость. Всего полгода, и я оказался выброшенным из жизни. И что же делать? Спросил я как-то совсем по-детски. Встраивать Дану в жизнь, просто ответил он. Заставлять ее выходить, быть на людях, общаться, сбрасывать вес, конечно, надо. Никто не спорит, но Дана должна учиться жить с любой внешностью. Она должна учиться любить себя такой, какая она есть. Любить и уважать. Она ведь даже не знает, какой у нее вес. Понимаешь, в чем весь ужас? Я понимал, но не очень. В чем и признался. Причем тут знает она, сколько весит или нет? И вообще, как ты узнал? Я задал ей вопрос, усмехнулся Владимир. И не получил ответа. Она не знает, потому что не хочет знать. Она боится этого знания. Паша, человек должен уметь жить с тем, что есть на самом деле, а не с тем, что он себе придумал. Конечно, можно и, наверное, даже нужно стремиться что-то изменить, что-то улучшить. Но надо уметь принимать объективную реальность и жить с ней, а не зажмуриваться и не делать вид, что все обстоит именно так, как тебе хочется, а не так, как оно есть на самом деле. Дана не умеет, не хочет уметь. Она придумала, что у нее все в порядке, что можно жить и так, сидеть дома, ограждая себя от риска, быть высмеянной и оскорбленной и постоянно жевать пирожные. И все отлично. Папа с мамой любят и оберегают, платят за домашних учителей, покупают книги и диски, никто не обижает, сыта, одета. Ну чего еще надо? Она не хочет понимать, что нужно не просто существовать, а жить. Постоянно вступая в контакты с окружающим миром и адаптируясь к нему. И твоя задача — ее научить. Ты понял, Паша? Твоя задача — не заставлять ее сбрасывать вес, а научить жить с тем, что есть. Если она похудеет, и слава богу, но не это главное. «Легко тебе говорить», — вздохнул я. «Тоже еще нашел учителя жизни». «А сам-то ты? Почему этим не занялся, если понимаешь, что это необходимо?» «Ой, я уже сказал. Я не могу вмешиваться в воспитание Даны. У нее есть собственные родители, а я всего лишь дядя, брат отца. И поверь мне, я делаю все, что могу. Но я должен проявлять деликатность, которую тебе проявлять не обязательно». «Это почему?» — не понял я. «Да потому что если ей хоть что-нибудь не понравится в моих словах, если ее что-то заденет, она просто перестанет приходить ко мне. Она перестанет общаться со мной, и все. Это ее стиль. Не бороться с трудностями общения, не преодолевать их, а просто обрубать контакты. С тобой она так поступить не сможет. Тебя нанял ее отец, которого Дана боится как огня. Она хорошая девочка, не подлая. Она не станет на тебя наговаривать и клеветать, чтобы Миша тебя уволил и нашел другого тренера. Она будет терпеть. А капля? Капля. Ну, сам понимаешь, камень точит. Ей от тебя никуда не деться, да и времени ты с ней проводишь намного больше, чем я. Ну, ладно, допустим, осторожно согласился я. А делать-то что? Может, научишь? Владимир отпил несколько глотков из своей огромной чашки, причем сделал это с видимым удовольствием, и я снова удивился. Как можно пить остывший сладкий чай? По-моему, ужасная гадость. Чай должен быть горячим и не сладким. Я не просто так начал этот разговор. У меня есть одна идея, но я хотел сначала обсудить ее с тобой. Знаешь, Я не стал соваться к Мишке с этим, потому что у меня нет своих детей, и, следовательно, нет морального права учить его, как воспитывать Дану. Ты что-нибудь знаешь о спортинге? Так, само собой, с облегчением ответил я. О спортинге я знал много, знал, где находится элитный стрелковый клуб, ездил туда неоднократно с компанией друзей и сам с удовольствием пулял из охотничьего ружья по тарелочкам, имитирующим движение различной дичи. Фазанов, гусей, уток, зайцев, вальшнепов. Не стану хвастать, что у меня здорово получалось. Я больше промазывал, чем попадал, но удовольствие... Помнится, было море. И еще я вспомнил свое удивление, когда обнаруживал, что за день, проведенный в клубе, сбрасывал почти килограмм живого веса. Казалось бы, ну что там такого особенного? Вскинул ружье, выстрелил, вскинул, выстрелил, а вес уходил. Спортинг, как мне объяснили тогда же в клубе, очень энергозатратный, хотя на первый взгляд и совершенно неутомительный вид спорта. Инструктор меня тогда ругал за резкость движений, за то, что тороплюсь, что рву рукой, вместо того, чтобы плавно двигать корпусом. А Дана очень пластична, и у нее должно хорошо получиться. Кроме того, она будет проводить как минимум час на свежем воздухе и в движении. А это хорошо для активизации обмена. Плюс положительные эмоции, плюс абсолютная независимость результата от веса. Как только у Даны хоть что-нибудь получится, как только ее похвалит хоть кто-нибудь посторонний, жизнь сразу заиграет новыми красками. Одним словом, идея показалась мне супергениальной. Но возникало два препятствия. И оба показались мне непреодолимыми. Первое. Дана никуда не ходит, кроме соседнего дома, где живет Владимир и его замухрышка-жена. И второе, куда более существенное. Где взять время на поездки в клуб? Дорога в один конец займет часа полтора-два, столько же обратный путь, да час тренировки. Что на это скажет Михаил Олегович, у которого жизнь всех членов семьи расписана по минутам? «Об этом даже не беспокойся», — развеял мои сомнения Владимир. «Я своего брата знаю. Если ты скажешь, что так нужно, он это примет. Его хлебом не корми, дай принять решение, чтобы другие его выполняли. Обожаю быть главным и всеми командовать, а потом проверять, как его команду выполнили. Такой, знаешь ли, гипертрофированный комплекс задавленного строгими родителями мальчика. Мной столько лет помыкали, теперь я буду всеми помыкать». Круто. Даже я бы сказал, крутовато для родного-то брата. И не слишком ли откровенно для первой встречи с новым представителем домашнего персонала? Я проглотил свои сомнения и промолчал. Так что если ты выступишь с инициативой возить Дану на занятия спортингом и скажешь, что это абсолютно необходимо для достижения заданного результата, Михаил с удовольствием возьмется перекраивать весь график ее жизни. Ну, хорошо. Допустим, а Дана... Она ни за что не согласится. А Миша ее и не спросит. Скажет — поедет. Другое дело, что она будет страшно бояться и нервничать. А это, Паша, уже твоя задача — сделать так, чтобы она не боялась. Ну ты что, маленький? Тебя учить надо? Нет, в этом вопросе меня учить не надо. Сам все знаю. Ё-моё, ну и работенку мне подвалило.